и начал отклоняться к северо-западу. Дальше земля сильно понижалась. Берег едва улавливался взглядом и едва поднимался над морскими льдами. Но зато далеко выдавался к востоку, образуя широкий плоский мыс. С юга, почти по касательной к оконечности мыса, лежала высокая гряда торосов, а с морской стороны ее мы наткнулись на свежую открытую трещину, достигавшую в отдельных местах ширины 3 метров. Торошины льды, прижатые к мысу, не обещали ничего хорошего, а за трещиной простиралась вдоль берега широкая полоса совершенно ровного льда. Переправившись через трещину, мы избежали пути по торосам и более 8 километров прошли по отличной дороге. При съемке мыса мы столкнулись с картиной, в которой не сразу удалось разобраться. К счастью, снегопад к этому времени прекратился. Местами заголубело небо, и видимость улучшилась. Это несколько облегчило нашу задачу. Среди прибрежных льдов мы увидели большое скопление невысоких, конусообразных, еле прикрытых снегом песчано-галечных холмиков. Они полукругом, шириной до 4-5 километров, лежали с южной стороны мыса. Потом более узкой полосой опоясывали его с востока, и значительное пространство захватывали к северу от мыса. Скорее всего, они представляли собой поднимающиеся над водой возвышенности широкой отмели, являющиеся в свою очередь моренными отложениями исчезнувшего на этом участке ледника. Точно проследить линию коренного берега земли из-за этой отмели было почти невозможно. Так полого и незаметно он переходил в самую отмель, а снежный покров еще больше маскировал их границу. Мысу дали имя Розы Люксембург. Когда заканчивали съемку мыса, погода совсем разгулялась. Солнце залило светом бескрайные заснеженные пространства. Далеко на юге вырисовывались мыс Ворошилова и высоты, уходившие от него к фьорду Матусевича. Только что выпавший пушистый снег блестел и искрился. Им можно было залюбоваться. Но случай с Журавлевым, только что снявшим с глаз повязку и сидевшим на санях в самых темных очках, напоминал об осторожности. За этот переход я, по-видимому, тоже перенапряг зрение. Чувствовал в глазах легкое покалывание и старался не смотреть на снежную поверхность. Край большого ледникового щита совсем повернул на запад. Он-то по всем признакам и был принят экспедицией, открывшей землю за северную ее оконечность. Низкий берег, вдоль которого мы теперь шли, не мог быть видимым с кораблей. Новый лагерь мы разбили поздно вечером на 38-м километре пути. Он находился не только дальше сплошной линии, обозначавшей восточный берег земли, но и за пределами пунктира. Мы вообще вышли за пределы старой карты. Где-то впереди лежала северная оконечность северной земли. Некоторые признаки указывали, что эта точка совсем недалеко. Ярко выраженный темный сектор неба опоясывал горизонт от северо-востока до северо-запада. Темная окраска неба могла быть только отражением открытой воды. Недаром туда летели стаями чистики, люрики и белые чайки. Даже куличок-песчаник, сегодня впервые замеченный нами в этом году, промчался туда же. Значит, где-то в пределах этого темного сектора и кончалась северная земля. На какой широте находилась крайняя северная точка земли, должны были показать ближайшие дни. Мы уже были полны нетерпения достигнуть этой точки. Желание увидеть ее и отметить на белом листе карты опережало нас.